Глава 17. Паркум. Два дня до истины. Действие лекарства постепенно слабело, и Виктор очнулся от сна без сновидений. С каким удовольствием он подольше бы оставался в том безболезненном вакууме, который дарил ему Валиум. Но вещество уже теряло силу, не блокируя больше темные мысли. Анна, Шарлотта, Жази, кровь. Виктор медленно сел на кровати, борясь с желанием упасть обратно на подушку. Пробуждение напомнило ему о подводной экскурсии, когда они были с Изабель на Багамах. На нем был свинцовый жилет, который он почти не ощущал под водой. А когда в конце концов поднимался по лесенке в лодку, то почувствовал, как же давят на него кислородные баллоны и прочие тяжести. Похожее действие оказывало сейчас успокоительное. Или вирус. «Лучше некуда», — подумал Виктор и, собрав все силы, поднялся с кровати. «Ну вот, теперь вообще непонятно, что меня подкосило. Простуда или побочный эффект лекарства?» Пижама была влажной от пота, и Виктор дрожал от холода, поэтому накинул шелковый халат, висевший рядом с кроватью, и, поеживаясь, поплелся в ванную. По счастью, она находилась на одном этаже со спальней, и ему не пришлось спускаться по лестнице. Пока не пришлось. Увидев свое отражение в зеркале, он испугался. Никаких сомнений, он болен. Бледная кожа и темные круги под глазами. Пот на лбу. Стеклянный взгляд. И кое-что еще. Что-то не так. Виктор уставился на свое отражение, селясь вглядеться в собственные глаза. Но это ему не удалось. Чем сильнее он напрягался, тем более размытой становилась картина. «Проклятые таблетки!» — пробурчал он, включая душ. Как обычно, старому генератору потребовалось некоторое время, чтобы нагреть воду, но в отсутствие жены некому было возмущаться бесполезной тратой воды. Виктор то и дело смотрелся в зеркало над мраморным умывальником, ощущая огромную усталость. Мерное журчание воды помогало ему думать. «Что-то не так, но я не могу понять, что. Все как-то расплывается». Оторвав взгляд от зеркала, он открыл стеклянную дверь и вошел в наполненную паром душевую кабину. Терпкий аромат геля для душа пошел ему на пользу, так что ему стало гораздо лучше. Горячие струи воды словно смыли с него боль, и она теперь утекала прочь от него по трубам. К сожалению, мысли вода не могла унести. «Что-то не так. Что-то изменилось. Что?» В гардеробной он выбрал старые джинсы Levi's 501 и синий джемпер. Он догадывался, что скоро придет Анна, даже надеялся на это, чтобы узнать продолжение истории или ее конец. Но сегодня ему очень плохо, так что пусть Анна будет с ним помягче, увидев его в домашней одежде, если она вообще что-то замечает. Когда он спускался по лестнице, то держался рукой за деревянные перила. На кухне налил воды в чайник, достал из шкафчика пакетик чая, снял большую чашку, висевшую на крючке между плитой и мойкой. Он пытался думать только о завтраке, избегая смотреть через забрызганное дождем окно на мрачное небо. И все-таки мысли возвращались к одному и тому же. Что случилось? Что не так? Он повернулся к холодильнику за молоком, и его взгляд скользнул по стеклокерамической поверхности плиты. И снова он увидел свое отражение, совсем нечеткое, даже увечное. Но тут он мигом все понял. Где же? Взгляд перебежал с плиты вниз на каменный пол, выложенный вручную. И вдруг его охватило то же горькое потерянное чувство, что и вчера, когда он на расстоянии управлял походом Кая по бунгало. Чего-то не хватает. Чашка выпала из рук. Виктор побежал в прихожую. Рывком открыл дверь каминной комнаты и взглянул на стол. Бумаги. Распечатанные вопросы из бунта. Раскрытый ноутбук. Все в порядке. Нет, чего-то не хватает. Он закрыл глаза, надеясь, что все будет как прежде, когда он их откроет. Но нет, ничего не изменилось. Внизу, под столом. Ничего. Синдбад пропал. Он побежал на кухню и опять посмотрел на пол. Опять ничего. Синдбад как сквозь землю провалился, а вместе с ним исчезли его миски для еды и воды, собачий корм, подстилка, лежавшая под письменным столом. словно бы собаки никогда не было на острове. Но всех этих деталей взволнованный Виктор пока не заметил.